Глава 41. Комната, которую им выделили под офис, находилась на первом этаже пристройки 30-х годов, рядом с каминным залом. Она была достаточно просторной, и в нее легко можно было заехать на инвалидной коляске через дверь на террасе. Теперь они также познакомились с женой Хокона, Астрид, высокой, уверенной в себе женщиной с длинными светлыми волосами и веснушками, которая у себя дома носила элегантное яркое синее платье-халат и высокие каблуки. Она немного понимала немецкий язык, но поскольку говорила на нем не так хорошо, как ее муж, Снейдер общался с ней по-английски. Она любезно выслушала все его просьбы и сразу передала их обслуживающему персоналу. Видимо, Хокон хотел произвести впечатление на Снейдера и его команду, поскольку он действительно предоставил им все необходимое. Через 10 минут у них было 3 стола, множество удлинителей, цветные принтеры, компьютерные мониторы, магнитомаркерные доски, видеопроекторы, стаканы и много напитков. За короткое время комната наполнилась оборудованием и загудела как улей. Снейдер несколько раз отмечал, что когда Астрид хотела помочь со столами и стульями, персонал не позволял ей ничего делать. А когда она решила вместе с другими отодвинуть большой мягкий диван к стене, чтобы освободить место для столов, ее сотрудница даже громко отчитала ее на норвежском языке. «Грыжа межпозвоночного диска?» — заподозрил Снейдер, неторопливо доставая из сумки ноутбук. Астрид коснулась своего живота и улыбнулась. «Ребенок». «Поздравляю», — сказал он. «Вы любите детей?» «Нет, я их ненавижу», — признался он. «Просто хотел быть вежливым». Она рассмеялась. «Я ценю честных людей». «Я тоже», — солгал он. На самом деле ему нравились лжецы. Они значительно облегчали ему работу. Астрид протянула ему ключ от комнаты. «Если вам что-то еще нужно...» «Материалы о Ларсе Фрейе». При упоминании этого имени она на мгновение замерла. «Да, хорошо, я скажу мужу». Астрид вышла из комнаты как раз в тот момент, когда появились Сабина и Марк со своими сумками и ноутбуками. «Ух ты, какой вид!» Марк подошел к панорамному окну и посмотрел в сторону фьорда. Небо было таким синим, словно кто-то вылил на небосвод ведро краски. «Я всегда мечтал о таком офисе». «Да, вид очаровательный». Снейдер подождал, пока Астрид окажется вне пределов слышимости. «А теперь хватит пустой болтовни. Марк, проверь, установлены ли в комнате микрофоны или камеры. Немис, осмотрите соседние помещения и коридор. Мне не нужны ничьи уши». «Да, босс». Она отдала честь. Видимо, ей это все казалось еще и забавным. Но прежде чем выйти, она обернулась. «Когда придут остальные?» «Никогда». Марк, который как раз вытаскивал из сумки два детектора с запутанными кабелями, поднял глаза. «В смысле?» «По крайней мере, сейчас», — объяснил Снейдер. «Мы встретимся с остальными в ресторане «Лонгербингриль» в 12 часов. Официально на обеде. Там мы обменяемся данными». «А до тех пор?» — спросила Сабина. Снейдер понизил голос. «Я разделил расследование на части и дал каждой команде свое задание», — пояснил он. «Кшиштоф и Мартинелли изучат последние сведения Гульбрандсена об убийстве посла. Хоровиц и Кора просмотрят до полудня досье всех пропавших проституток. А вы двое проанализируете бизнес Хокона, покушение на него, деятельность Ларса Фрейя и его исчезновение. Мне бы хотелось узнать, что происходит между Тёнсбергом и Фредрикстадом. В обеденное время мы попробуем соединить три нити в одну». Сабина уперла руки в бока. «А вы?» «Я встречусь с Хоконом, а затем попытаюсь выяснить, почему БНД так интересуется этим делом. А теперь поехали». Сабина вернулась через 5 минут и помогла Марку отсканировать комнату вторым устройством. Детекторы были размером с рацию и обнаруживали магнитные поля камер и микрофонов практически во всех диапазонах частот, даже когда те находились в режиме ожидания. Оказалось, что в комнате не установлено никаких прослушивающих устройств. Вообще-то Снейдер был уверен в этом на 100%, но, очевидно, Хокон не сделал ему такого одолжения. После того, как они потратили полчаса на подготовку и, наконец, приступили к работе, в дверь постучали. Вошла Астрид, держа в руках тонкую папку с газетными статьями и полицейскими отчетами. «Ваши материалы, но большинство из них на норвежском языке». «Не проблема», — Снейдер улыбнулся. Марк мог их отсканировать и перевести большую часть с помощью программы. Результат будет не идеальным, но для их целей подойдет. В этот момент в дверях остановился мужчина лет 40. Сначала он что-то коротко сказал Астрид по-норвежски, затем заметил Снейдера и с любопытством подошел ближе. Снейдер услышал, как Марк и Сабина перестали печатать в своих ноутбуках. Даже не глядя на них, он знал, что оба смотрят на незнакомца, открыв рот. Парень действительно выглядел чертовски хорошо в своих брюках и рубашке поло. Высокий норвежец, мускулистый и загорелый, как из каталога моделей. «Вы, должно быть, тот следователь из Германии, о котором мне рассказывал брат», — сказал мужчина по-немецки и пожал руку Снейдеру. Рукопожатие было коротким и крепким. «А вы, должно быть, Александр Йоргенсен», — предположил Снейдер. Александр кивнул. «Хороший офис», — он огляделся. «Бывшая комната моей матери. Здесь она работала на агентство недвижимости РМА. Она была одной из первых, кто работал в режиме «хоум-офис», хотя тогда этого термина еще не существовало». «Что она продавала?» «Недвижимость немцам, которые искали летние дома или хотели эмигрировать в Норвегию». Астрид стояла между ними. Ей было явно не по себе от этой ситуации, тем более, что она, вероятно, понимала лишь половину из того, что они говорили. К тому же она избегала смотреть Александру в глаза. «Вы финансовый юрист?» — спросил Снейдер слегка вопросительным тоном. Александр кивнул. «Вы сажаете людей в тюрьму, а я не даю им туда попасть», — улыбнулся он. «Тогда, похоже, мы оба используем одни и те же приемы», — сказал Снейдер. «У вас сложная работа?» Александр посмотрел на него, словно задаваясь вопросом, к чему клонит Снейдер, и, наконец, ответил. «Нет. За эти годы я стал свидетелем многих финансовых мошенничеств гигантских масштабов. Лишь немногие преступники были наказаны». «Потому что вы так сильны в своем деле?» Александр покачал головой. «Нет, это скорее вопрос системы. Гораздо безопаснее украсть большую сумму денег с помощью нескольких щелчков мыши на компьютере, чем небольшие суммы с помощью пистолета в супермаркете». Как верно. И все же Снейдер задавался вопросом, почему Александр говорит об этом так открыто. Сомнительно, что он им настолько доверяет. «Вы сами зарабатываете на фондовом рынке?» «Иногда». «И как именно? Вы прогнозируете курсы акций?» — спросил Снейдер, прекрасно зная, что Александр и его партнеры были инвесторами. Александр мягко улыбнулся, как будто имел дело с полным новичком. «Курсы предсказать невозможно». «Но ведь существуют прогнозы», — настаивал Снейдер. «Это правда, но прогноз развития фондового рынка ничего не говорит о том, как на самом деле будут развиваться акции. Скорее, о человеке, который делает прогноз». Снова улыбнулся Александр. «В конечном счете, в жизни ничего нельзя предсказать». «В моей работе можно», — возразил Снейдер. «Я слышал, вы судебный психолог-криминалист». Александр с любопытством посмотрел на него. «Судя по всему, неплохой. Иначе бы мой брат вас не нанял». Именно этого момента ждал Снейдер. «Вас это беспокоит? Что я тут шныряю, разговариваю с людьми, копаюсь в документах и раскрываю секреты?» Александр громко рассмеялся. «С какой стати?» «Ну, я полагаю, есть причина, по которой вы здесь. У моего брата был день рождения». 3 недели назад. Вы провели здесь весь отпуск?» Он покосился на Астрид и намеренно сделал так, чтобы слова прозвучали как небольшой намек. Она на мгновение задержала дыхание и теперь снова пыталась дышать ровно. «Что между вами происходит?» «Очевидные инсинуации, введение в заблуждение и смутные подозрения являются частью вашей работы», — отметил Александр. Снейдер молчал, не проявляя никакой реакции, ни мимикой, ни жестами. Он даже воздержался от своей похоронной улыбки, хотя с удовольствием одарил бы ею Александра. «Вы были бы хорошим игроком в покер», — — наконец сказал Александр. «Вы играете в покер?» — спросил Снейдер. «Иногда». «И вы хорошо играете или всего лишь новичок?» Александр пожал плечами. «Как это определить?» «Очень просто», — Снейдер уставился на него. «Если вы играете в покер и через час все еще не знаете, кто новичок за столом, то этим новичком являетесь вы». В этот момент в комнате воцарилась мертвая тишина, пока Астрид не прочистила горло. «Извините, мне пора идти». «Мне тоже», — сказал Александр и пожал руку Снейдеру. «Приятно было познакомиться. Удачи в вашей охоте. Надеюсь, вы найдете то, что ищете». Он подмигнул. «Обязательно». Затем Астрид и Александр вышли из комнаты. Снейдер остался стоять и легким толчком ноги захлопнул дверь. «Что значил этот разговор?» — спросил Марк. Было заметно, как с него спало напряжение. «Почему-то у меня было такое чувство, что речь шла вовсе не о финансах и ценах на акции, а о чем-то совершенно другом». Снейдер обернулся. «Речь шла о демонстрации силы, доминировании и недоверии. Он хотел проверить меня, я хотел проверить его». «И каков ваш вывод?» — спросил Марк. «Он напуган». Марк громко рассмеялся. «Мне кажется, этот парень вообще не знает, что такое страх». «Он боится не за себя и не за брата, а за кого-то другого», — размышлял вслух Снейдер, задумчиво покусывая нижнюю губу. «Возможно, за свою невестку». На мгновение показалось, что он переживает за семью своего брата. «Может, он хочет защитить ее от чего-то?» В конце концов, Астрид беременна и носит в животе его племянницу или племянника. «Хм, как-то слишком притянуто за уши», — пробормотал Марк. Теперь Сабина, которая до этого молчала, тоже прочистила горло. «У них роман», — заявила она. «Что?» — Марк рассмеялся. Но Снейдер лишь медленно кивнул. «Почему вы так думаете?» Сабина на мгновение задумалась. «Я знаю, как ведут себя женщины, когда пытаются скрыть от других свои чувства к мужчине»,